Глава 31. Экспедиция. Подготовка к спуску на планету заняла почти сутки. Все изучили базу по обитателям планеты, прошли инструктаж и практику пользования специальными скафандрами. Подготовили несколько видов дроидов, оружие, пропитание и другие мелочи, необходимые для длительного нахождения на планете. В состав экспедиции вошли, помимо меня, два научных сотрудника: Влад Эсквен, представитель имперской СБ, сержант Мус. Я и 20 человек охраны. В помощь мы берем 4 грузовых платформы на антигравитационных подушках и 20 дроидов, из них 5 летающих разведчиков. Высаживаться я решил у бывшей базы Ордена. Оттуда можно будет добраться до двух поселений разумных гусениц, в одном из которых как раз и располагался неизвестный корабль. Планировалось уложиться в 3 суток, но если понадобится, то без проблем сможем провести на поверхности 2 недели. Целью экспедиции является поиск следов Ордена и причины их нахождения на планете. Дополнительная цель – попытка вступить в контакт с разумными гусеницами. Высадка планировалась на 2 десантных ботах. Связь будут осуществлять 3 ретранслятора, заранее сброшенных перед высадкой. Командовать экспедицией буду я, но при необходимости руководство может перейти к сержанту. Сама высадка прошла штатно, без каких-либо проблем. Вооружены все были легкими плазменными винтовками и небольшими игольниками с парализующими зарядами. Рядом с кратером приземлились десантные боты, и члены экспедиции быстро покинули борт. Выйдя из десантного бота, я огляделся. Вокруг раскинулись сиреневые джунгли, и только впереди в просвет была видна огромная гора. Туда и лежал наш путь. Выпустив летающих дроидов и выпустив в охранение по периметру 10 других роботов, мы цепочкой двинулись в сторону просвета. Шли колонны по одному, через 5 человек шагал штурмовой дроид и прикрывал идущих впереди людей. Я вместе с научными сотрудниками и сержантом шел в середине колонны. С летающих дроидов картинка непрерывно передавалась на монитор 7 членам команды. Шли молча, сохраняя дистанцию и практически не останавливаясь. Лес представлял из себя высокие деревья с круглыми шарами вместо листьев. Иногда ветки одного дерева плавно переходили в ветки другого дерева. Вокруг постоянно мелькало множество мелких животных с трудно описываемой внешностью. В состоянии их тел не всегда присутствовала симметрия. Часто правые конечности сильно отличались от левых, а иногда имели и другое строение, к примеру, слева была лапа, как у лягушки, а справа крыло, как у летучей мыши. Это походило на какую-то мутацию. На высоте метра от земли витали раи различных насекомых, многие из которых были практически прозрачными, и в них тоже отсутствовала симметрия. Это напоминало цирк уродов из моего прошлого мира. При этом шум, издаваемый всем этим обилием живности, напоминал звуки джунглей. До входа в пещеру, где располагалась база Ордена, мы добрались примерно за 40 минут. Вход был частично обвален, но пройти внутрь не составило труда. Я понимал, что здесь до меня уже все проверили и не один раз, но я решил взглянуть своими глазами. Внутри, по показаниям датчика, воздух был пригоден для дыхания, что говорило о наличии поблизости подземных гейзеров. Но помня об агрессивной среде, насыщенной спорами растений, снимать шлемы скафандров никто не стал. Когда мы углубились внутрь пещеры, то мы вышли в огромный зал со множеством ответвлений, для быстрого исследования которого мы решили разделиться на тройки, и в сопровождении дроидов отправились их изучать. Большинство туннелей оказались тупиковыми, еще с десяток заканчивались узкими ходами, которые невозможно было пролезть, а 3 выходили в один зал с гейзером и подземной рекой. Было принято решение тщательно обследовать именно его. Мы около часа исследовали все, до чего могли добраться, но никаких скрытых ходов или дверей обнаружить не удалось. Я уже подумал о прекращении поисков и переходе к другой фазе операции, когда мне пришла в голову идея обследовать подземную реку, уходящую в стены из озера с гейзером. Я запрограммировал дроида-разведчика, и он, прицепившись тонкой монокулярной нитью к стене, отправился в подземную реку. Через 20 минут он вернулся с данными об обнаружении еще одной пещеры со складированным внутри каким-то оборудованием. Проход был достаточно широким, чтобы пройти человеку в скафандре, и я взял с собой 3 охранников, ученого и сержанта, погрузился в подземную реку. Когда я нырнул в бурный поток, то меня начало крутить и бить об стенки туннеля, но постепенно тот расширялся, и скорость течения начала падать, пока не замедлилась, и подземная речка вылилась в большое озеро, расположенное в пещере. Осторожно пройдя по дну озера к берегу, я осторожно выглянул из воды. Так как у меня был включен режим ночного видения с подсветкой, то я разглядел большую пещеру со множеством построек, сделанных явно человеческой рукой. Я передал картинку своим спутникам, и со мной связался сержант. «Не вздумайте лезть туда один, Михаил. Там должна быть активна система охраны. Мы уже недалеко. Со мной два дроида-диверсанта. Вначале они обследуют помещение». «Хорошо, сержант, жду вас», — сказал я, опускаясь на дно. Через 5 минут ко мне присоединились мои спутники, а сержант занялся дроидами. На то, чтобы взломать охранную систему, у дроида ушло 6 часов. Все это время нам пришлось провести под водой. Мы успели немного выспаться. Когда охрана с зала была снята, то включилось освещение, и стало видно, что это научная лаборатория. Мы вышли из озера и разошлись рассматривать все вокруг. Повсюду стояли образцы местной живности в прозрачных контейнерах. Среди них были несколько с разумными гусеницами, в том числе и в препарированном виде. На контейнерах были пояснительные записки, и некоторые датировались 100-летней давностью. Теперь становилось понятно агрессивное отношение разумных гусениц к человеческому виду. Члены Ордена неоднократно нападали на этот разумный вид. После обнаружения лаборатории были вызваны остальные члены отряда. На той стороне дежурить у гейзера оставили 5 охранников. «Михаил», — обратился ко мне сержант, — «вы же понимаете, что это все теперь принадлежит империи. С вами, конечно, поделятся доступной информацией». «Я не претендую на все находки, но не надо забывать, что по закону Содружества я, как высший аристократ, формально руковожу экспедицией, и мне положено 30% от найденного имущества», — сказал я, обращаясь к сержанту. «Вам выплатят положенную компенсацию, когда наши юристы проведут оценку находок, но я могу закрыть глаза на скопированную вами информацию, если вы гарантируете, что кроме вас ею не сможет никто воспользоваться». «Договорились, сержант, я гарантирую, что эта информация не уйдет дальше меня». В лаборатории мы провели 4 суток. Мы нашли систему очистки воздуха в помещении и дезинфекционный модуль, и, очистив скафандры, смогли их снять. Работать стало намного проще и быстрее. Все это время ученые работали практически без сна на одних стимуляторах. Они взломали главный искин и перекачивали невероятные объемы информации на переносные носители. Информации о самом Ордене было очень мало, но были координаты нескольких систем, где ранее были их базы, и была вероятность, что там можно что-то найти. Только через 2 суток удалось найти спрятанный аварийный выход на поверхность. Основной оказался затоплен и не открывался. По получении доступа на поверхность был послан сигнал на научную станцию, висящую на орбите, о нашей находке, и нам обещали через сутки прислать еще ученых и запросить помощи у руководства. Но через сутки обещанный десантный ввод с учеными не прилетел, и связаться со станцией не удалось. Я стал переживать и нервничать, ведь на орбите осталось Кристиан, и раз научная станция не отвечает, то либо сломались ретрансляторы, либо на станцию напали. На 4-е сутки было принято решение послать к одному из ретрансляторов группу в составе 6 охранников и 5 роботов. Связь решили держать в режиме приема, чтобы не выдать своего положения. Если на месте ретранслятора окажется засада, то охрана должна отходить к поселению разумных гусениц и попробовать спрятаться рядом с ними. Для контроля за отрядом разведки я настоял на использовании одного из летающих дроидов, который должен был наблюдать за ними издалека. Но все оказалось намного хуже, чем мы ожидали. На месте ретранслятора, к которому отправилась охрана, ждала засада, который был очень сильный псион. Перебив роботов и 3 охранников, псион взял под полный контроль 2 выживших и, выяснив, где скрываемся мы, направил к нам хорошо вооруженный отряд в 1000 солдат и с 500 боевых машин. Понятно, что справиться с такими силами мы не могли. Было решено отступить в джунгли, заминировав лабораторию. В этот раз пришлось идти через настоящие джунгли, продираясь через непроходимые заросли деревьев, а временами прорубая себе путь. Мы направились к поселению разумных гусениц, в надежде спрятаться рядом с ними, но нас перехватили на половине пути. Вначале шедшие впереди дроиды подверглись внезапной атаке таких же дроидов. Одновременно с этим нас с воздуха атаковали 2 боевых флайера. Пока мы рассредоточивались, занимая оборону, нас с тыла атаковали неизвестные противники, облаченные в тяжелые армейские скафандры. Они стреляли из тяжелых плазменных винтовок, буквально прожигавших небольшие просеки в этих джунглях. С нашим легким стрелковым оружием не было никакой возможности противостоять им. Выстрелы из наших винтовок легко поглощались тяжелой броней, рассчитанной и на более серьезное оружие. За считанные секунды наш отряд сократился на треть. Сержант Мус дал команду разделиться на 3 и пытаться спрятаться в джунглях, хотя все понимали, что реально уйти от преследования не удастся. Я с 1 охранником и ученым ломанулся по едва заметной тропинке. Перед собой в 30 метрах увидел вышедших нам навстречу 2 солдат с направленными в нас винтовками. Усилием воли нанес удар по вышедшему вперед охраннику, пытаясь разорвать ему сердце. а второго опрокинул на спину, но оба успели выстрелить. Один выстрел пришелся в грудь охраннику, мгновенно убив того. Я сменил направление и буквально на карачках втиснулся между слезающих ветвей и в такой позе, перебирая ногами и руками, устремился прочь от места встречи с солдатами. За мной также на карачках полз оставшийся в живых ученый. Несколько выстрелов прошли буквально над самой головой, но стрелял только один солдат, возможно, мне удалось вывести второго из строя. Вокруг раздавались выстрелы и небольшие взрывы, остатки отряда продолжали ожесточенное сопротивление. Впереди послышался шум воды, и я буквально вылился в реку с небольшого оврага. Уже упав, услышал всплеск рядом с собой. Это оказался тот самый ученый, который так и не отстал от меня, ухватил его за рукав скафандра, и стремительный поток унес нас с места сражения.